О падении языка. Демократические свободы вообще и свобода слова в частности вредоносны по той причине, что они открывают широкие возможности для невежды и дурака. Когда культурный человек получает право высказаться перед соотечественниками о наболевшем, это одно, и тут нечего возразить. Когда же такое право принадлежит каждому словоохотливому шалопаю с незаконченным начальным образованием, то это уже социальное бедствие – пандемия, от которой спасения нет. Последствия беды тем более пугательны, что масштаб велик, поскольку шалопаи повсюду составляют очевидное большинство. Правда, на Западе им некогда глупостями заниматься, они с головой заняты в сфере производства и потребления. А у нас шалопаи так словоохотливы, как никто. Недаром в России за последние десятилетия развелось столько прорицателей, психотерапевтов, показушников, это от английского «шоумен», пишущих домохозяек, аналитиков и трибунов, сколько их не было никогда. Оно и понятно, в старые добрые времена от гнета цензуры страдал не только Александр Сергеевич Пушкин, но и религиозные фанатики, и порнографы, и радикалы, и черносотенная шпана. Правда, русский бог всегда улаживал недоразумения таким образом, чтобы цензура цензурой, а у Пушкина не пропала ни одна его солнечная строка. Следовательно, контроль за словоизвержением спасителен для культуры, как пенициллин для легочников, поскольку он держит в узде по преимуществу невежду и дурака. Ведь истинный художественный талант, великая мысль, высокое побуждение витают в таких тонких сферах, куда цензуру хода нет. Но что он может возразить Салтыкову-Щедрину по поводу его мальчика в штанах и мальчика без штанов? Да ничего, а между тем этот пассаж — революционнее манифеста коммунистической партии и страшнее статистики катастроф. И вот что особенно обидно. Сколько судеб пошло на смарку, сколько жизней безвременно пресеклось того ради, чтобы любой болван мог обнародовать умопомрачительную программу насчет присоединения Японии к острову Шикотан. Другое дело, что с историей не поспоришь. Процесс общественного развития — это такая же стихия, как землетрясение, с которым нельзя договориться и по-хорошему разойтись. Если объективные обстоятельства сложились таким образом, что на смену диктатуре аппаратчика и Ромали, это старичок, впавший в детство, обязательно должна явиться диктатура вора и торгаша, то бунтуй, не бунтуй, а результат не миновать. То есть в результате непременно восторжествует футбол, песенки, потворствующие половому созреванию, писатель-сатирик, Верка-сердючка и язык-подворотни, который рвется на свободу со времен Стеньки и Пугача. Единственное, с чем невозможно смириться, так это с падением языка. И монетизацию льгот можно стерпеть, и министров-капиталистов, но русский язык в его классической чистоте — это наша последняя фамильная драгоценность, так как все прочие мы растранжирили с дуру и в попыхах. Даже так, если у нас нынче и есть чем повеличаться перед человечеством, по нашей национальной привычке, так только прекрасным языком, едва ли не самым богатым в мире. Он и музыка, и тонкий инструмент познания, и сам по себе искусство, и совершенное средство общения по душам. Да в том-то и беда, что, говоря по-русски, мы не подозреваем о том, что пользуемся сокровищем, как красавица не подозревает о том, что она красавица, если прозябает в безвестности и глуши. Спору нет, романы-германцы тоже выработали убедительные языки, но, например, у англичан собака — это, а не она. И у французов говорят «маленькая собака», а не так, как у нас щенок. И утешительной функции у этих языков нет. Имея в виду наш утешительный матерок, и оборонительный тоже нет, тогда как в России можно избежать тяжелых телесных повреждений, если кому-то сказать «браток». Словом, восьмое чудо света, а не язык. И вот на нашу истрадавшуюся страну, точно кирпич на голову, свалилась свобода слова. Язык подворотни дождался-таки своего часа и, кажется, правит бал. Во всяком случае, газетчики уже не владеют сложно подчиненным предложением, точка с запятой вышла из обращения наравне с дирхемом сасанидов, матерная брань приобрела гражданские права, показушники с телевидения делают немыслимые ударения в самых простых словах. Тяжелее всего, что эту публику некому научить, поскольку серьезных книг они не читают, а так хотелось бы подсказать, озвучить термин узкокинематографический. Если говорят о деньгах, то делают ударение на первом слоге. Слов «г» и «ж» при дамах не говорят. Самое интересное, что это не в первый раз.